Если для пользы дела полезнее выглядеть снисходительным, добрым, зачем показывать себя злым, грозным, мстительным? Мне часто вспоминался этот пример и его анализ. И я подумал, что диалектика «быть или казаться» сложнее, чем мне представлялось когда-то. Последний раз я увидел нашего генерала в трудных для него обстоятельствах. Его новое назначение в одну из военных академий было весьма скромным. Нам, большой группе его бывших подчиненных, было приказано принимать в академии экзамены по иностранным языкам. Мне думалось, что генерал предпочтет избежать встречи с нами. Зачем ему представать перед нами в новом качестве? Плохо же я знал нашего генерала. Он встретил нас сам, встретил с необычайным радушием. Оказалось, помнит каждого. Всех расспросил, всем пожелал успехов, а потом пригласил отобедать с ним в столовой академии, проявив за столом хлебосольство, радушие, искреннюю приязнь к своим питомцам. Да будет земля ему пухом. Долго работал я под руководством талантливого журналиста и писателя, который был в ту пору редактором большой газеты. Он смело выдвигал молодых журналистов, доверял нам и строго с нас спрашивал. Тем, кто работал в газетах, известно. У отделов в запасе обычно достаточно второстепенных статей, которые могут идти, а могут и не идти. Хуже со статьями важными. Хорошие замыслы не всегда реализуются в редакциях. Однажды мы подготовили по решению редколлегии страницу «Письма читателей о литературе». Она имела успех. Было решено давать такую полосу раз в месяц. Дня за 4 до конца месячного срока меня, я заведовал отделом критики, вызвал главный. Как полоса писем, газетчики называют страницу полосой. Число к 20-му подготовим, сказал я спокойно. Было решено раз в месяц, а не через месяц плюс 3-4 дня, жестко сказал шеф. Признаться, я удивился. Какое значение имеет, появятся письма немного раньше или немного позже? Принесите все, что у вас есть для полосы, и со всем отделом ко мне, еще более жестко сказал шеф. Он не отпускал нас из своего кабинета до тех пор, пока полоса не была готова. Работал вместе с нами до позднего вечера, давая предметный урок оперативности. И не только оперативности. Шеф внимательно прочитал письмо военного летчика, которого авария обрекла на неподвижность. Письмо называлось «Книги, которые помогают мне жить». Оно почти без справки было извлечено из нескольких школьных тетрадок, исписанных на эту тему в госпитале. Рукопись была мужественная, скромная, естественная и искренняя. Главному она понравилась. Кроме одного абзаца. Автор сравнивал свою судьбу с судьбой героя романа Киплинга «Свет погас», художника, потерявшего зрение и ринувшегося навстречу смерти в бою. Шеф приподнял над этими строками остро отточенный карандаш, внимательно посмотрел на меня и сказал: «Этого ваш летчик не писал, это вы ему вписали. Он до разговора с вами про Дика Хельдера и не слышал. Угадал?» Я покраснел. Конечно, угадал. Я был тогда начинающим редактором, и мне казалось, что редактор вправе улучшать материал непрофессионала. И не задумывался о том, насколько такое улучшение отвечает манере, характеру, знаниям автора. Абзац, который мне самому очень нравился, был вычеркнут. «В следующий раз я вашу работу делать не буду», — сказал главный. Этот урок, как и многие другие уроки моего тогдашнего шефа, я запомнил. Сам так никогда больше не правил, но и себя подобным образом улучшать никому не давал. Страница «Письма читателей о литературе» вышла день в день через месяц после первой. Наш главный был незаурядным организатором и мог бы стать не только известным писателем и журналистом, но и руководителем любого большого дела.